Однако об этом узнали решительно все. Вероятно, такова была воля императора. И когда 15 жрецов отправились в Альбан, весь Рим выстроился вдоль дороги. Ибо эти высшие жрецы показывались нечасто, и люди взирали на них с робостью и любопытством. А жрец Юпитера был для римлян самой удивительной, самой старомодной фигурой. Видеть его удавалось крайне редко. В тех особых случаях, когда он покидал свое обиталище, впереди шел ликтор и возвещал, чтобы каждый отложил свою работу, ибо приближается жрец Юпитера. Всюду, где он появлялся, его обязаны были встречать праздничным бездельем и священным благоговением. Он не должен был видеть ни одного работающего человека, а также ни одного вооруженного и ни одного закованного в цепи. Трудной и святой была вся его жизнь. Едва проснувшись, он облачался в полный жреческий наряд, и снимать его имел право лишь укладываясь спать. А состоял этот наряд из плотной шерстяной тоги, которую должна была соткать жрецу его жена. На голову надевалась островерхая валеная шляпа с кистью на верхушке и обвитая оливковой ветвью и шерстяной ниткой. Никогда даже в собственном доме не имел он права снимать этот знак своего высокого сана. Полагалось, чтобы на жреце не было ни одного узла, ни одной завязки. Одежда держалась на пряжках, и даже кольцо с печатью он должен был носить рассеченное. Он постоянно держал в руке маленький жезл, чтобы отстранять людей, ибо был выше всех человеческих прикосновений. И вот народ теснился, чтобы поглядеть на него и на других членов коллегии 15. Люди волновались и переговаривались. Все знали, о чем пойдет речь на коллегии. Будет решаться судьба Корнелии, весталки, любимицы римлян. Когда собиралась коллегия 15, всем становилось не по себе. Во всех случаях преступлений против религии только от членов коллегии зависело признать обвиняемого виновным или невиновным. Им не надо было допрашивать ни его самого, ни свидетелей. Жрецы отвечали только перед богами. Обвиняемый, попав к ним в руки, был совершенно беззащитен. Правда, им надлежало решить вопрос лишь о виновности. Меру наказания устанавливал Сенат. Но так как опротестовать решение коллегии Сенат не мог, а законы совершенно ясно предписывали и формы наказания, на долю Сената оставалась неблагодарная задача отдавать приказ о выполнении вынесенного коллегии приговора. Вечером римляне, перепуганные и взбудораженные, передавали друг другу на ухо решение коллегии 15. Весталка Корнелия признана виновной в нарушении целомудрия. За это преступление, нарушение целомудрия весталкой, варварские обычаи предков установил варварскую кару. Виновную должны были приволочь на ивовой плетенке к Калинским воротам и там бичевать. Затем ее живой замуровывали в темнице и, оставив немного пищи и светильник, покидали, обрекая на медленную смерть. До правления Домициана вот уже 130 лет ни одной весталки не предъявлялось обвинение в нарушении целомудрия. Домициан I вновь поднял такого рода дело против сестер Акулат. Однако даже он не допустил, чтобы исполнили приговор. Он смягчил его, предоставив сестрам самим избрать себе смерть. Что он сделает теперь? Что будет со всеми любимой и почитаемой Корнелией? Неужели он осмелится? Вечером после того, как господа жрецы из судебной коллегии удалились, в обширном альбанском дворце остались только император и гофмаршал Криспин. Криспин сидел, сутулившись в своем кабинете, праздный, терзаемый нестерпимой тревогой. ДДД весь этот день не допускал его к себе. И теперь Криспин в страхе ждал, когда же император его вызовет.